традиции как альтернатива лидерству. Другой подход к вопросу наследия состоит в том, что длительное существование компании вызывает у потенциальных покупателей ощущение, что они имеют дело с лидером отрасли. Если не по размеру, то уж наверняка по возрасту. Неудивительно, что фирмы используют выработавшиеся у них традиции и культуру как основу для точек отличия. Еще в 1919 году пианино марки Steinway было представлено в рекламе как инструмент бессмертных. Позднее марка Crosspen возвестила о своей продукции как о безупречной классике, начиная с 1846 года. Знаменитый аукционный дом Сотбис век за веком восхваляет год своего основания 1744. Glenlivet Scotch позиционируется как отец всех виски. На основании акта 1823 года правительство Его Величества даровало заводу The Glenlivet Distillery самую первую лицензию на розлив односолодового виски в Шотландии. Пиво Budweiser продвигается на рынке как классическое американское пиво, начиная с 1876 года. Некоторые из названных выше марок лидируют в своих категориях, другие нет. Но все они производят сильное впечатление и отличаются от конкурентов.